А десантник, вот он, уже не молодой, с посеребренными волосами, привалился к пню и дышит так, словно вот-вот вместе с кровью начнет выплевывать куски растерзанных легких. Достигнув его, русский опустил пулемет, перехватил обеими руками ствол так, чтобы можно было в случае надобности сходу ударить им бранденбуржца. Но в тот самый момент, когда оказавшийся в двух шагах от него преследователь невысокого роста, с тонкими раскоряченными ногами, на которых он бежал так, словно только что вырвался из больничной палаты для ревматиков, начал медленно поднимать свою стальную дубину, Штубер резко привстал и нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал не громче хлопка детских ладошек, поэтому, не поверив ему, оберштурмфюрер выстрелил еще раз прямо между лопаток и тотчас же выхватил из-за голенища нож. Увидев, что, привалившись к стволу сосны, красноармеец медленно оседает, Штубер хотел было послать в него еще один патрон из своего швейцарца, но в последнее мгновение передумал и резко от бедра метнул в него нож. Когда еще представился бы случай осветить его по германскому обычаю кровью врага? — А, это вы, оберштурмфюрер! Каким-то совершенно угасшим, безразличным голосом признал его обессилевший десантник, как только Штубер добил русского ударом ножа. «Самому с трудом верится, но ведь подишь ты!» Штубер успел заметить, что, глядя на надвигавшегося на него русского, этот бранденбуржец даже ничего не пытался предпринять, что могло бы спасти его. Очевидно, он был из тех, кто ставит на себе крест значительно раньше, чем это сделает противник. «Спасли! Должник я ваш, так вроде бы получается. Можете не сомневаться, на всю жизнь должник», — выдернул окровавленный нож из-под реберья солдата Штубер. И кровь вытирать не спешил. Вид ее пьянил, как кровь на мече рыцаря. «Честь имею. Напоминаю, лейтенант Вермахта, он же бывший поручик Белой гвардии Розданов. Грибные места здесь, не правда ли, оберштурмфюрер?» «Возможно, в свое время мы действительно знакомились». Устало опустился по другую сторону огромного полуистлевшего пня Штубер. «Так точно. Только я вас что-то не припоминаю». «Не мудрено. С некоторых пор меня мало кто запоминает». И я вспоминаю тоже неохотно. Война — времена изгоев. Так где и при каких обстоятельствах? Отложим воспоминания для более благостных времен. Вы что, тоже из русских? Из саксонцев, с вашего позволения. Странно, только сейчас уловил, что говорю с вами не на немецком. Пулеметчик вдруг ожил и прополз с полметра в сторону десантников, словно все еще намеревался сразиться с ними. Успокоился же он, только привалившись на свой дегтярь и уткнувшись теменем прямо в подошву сапога Розданова. Одна из пуль, очевидно, легко ранила русского в голову, и теперь кровь густо окрашивала его короткие пшеничные волосы. Но, похоже, не отодвинуть его, не отстраниться самому сил у Розданова уже не было. «Саксонец, говорите, с таким истинно русским лапотно-рязанским говором?» «Наконец-то я хоть чем-то сумел удивить вас, поручик», — прохрехтел Штубер, поднимаясь. Пробежка по зарослям под дулами русских трехлинеек все еще давало знать о себе. «Благодарите Бога, что на вас остались эти лохмотья, иначе первым пришлось бы уложить вас, а не этого волонтера. Окажите любезность, оберштурмфюрер, уложите. В этом больше чести, нежели бегать по лесам, спасаясь от местных провинциальных мерзавцев. «Провинциальных мерзавцев?» — хмыкнул Штубер. Определение явно импонировало ему. «Вот именно. Этот неистребимый снобизм белогвардейских офицеров», — с ироническим пафосом процедил оберштурмфюрер. «Представляю себе, каково вам было с ним там, в России, в завшивленных траншеях офицерских батальонов». «А мы в траншеях бывали очень редко, оберштурмфюрер. Отборный батальон дроздовцев. В основном нас бросали на прорыв. Тех, кто уцелел, отводили потом на постой. Окапывались же полевые части доброармии». «Понятно, элита. Зато на прорыв шли под барабанный бой, со знаменами. Ничего не скажешь, красиво шли». «Это немало значит, красиво идти на смерть», — заметил Штубер, прижавшись грудью к сосне и внимательно осматривая окрестности. «Никого. Неужели русский преследовал Розданова в одиночку? Лихой парень». Словно услышав его, русский вновь дернулся и то ли застонал, то ли прохрипел. Пораженный его живучестью, Штубер опять метнул в него нож. «И вот дошли», — запоздало отреагировал на его слова белогвардеец. «Возвращаемся на свою землю в обозе германцев. Я вас не обидел, оберштурмфюрер?» Штубер молча сбросил маск-халат и, оставшись в форме красноармейского лейтенанта, вновь выдернул из убитого нож. Уже, держа его в руке, словно хотел броситься на Розданова, эсэсовец прислушался к тому, что происходило в долине. Несколько выстрелов прозвучали совсем близко. Однако вряд ли там мог находиться кто-либо из бранденбуржцев. Очевидно, преследователи яростно расстреливали подозрительные заросли. «Встать, поручик, встать!» Оберштурмфюрер вытер пучком травы нож и сунул его за голенище сапога. «Да нет сил! Я сказал встать! Сбрасывайте свои салонные лохмотья! Что там у вас под ними?» «Цивильные? Тогда примеряйте с этого, с убитого!» «Хватит того, что эти провинциальные мерзавцы заставили меня одеться в цивильное, но снимать с трупа...» «Прекратить болтовню!» — осек его Штубер, переходя на немецкий. К пулевым и ножевым отверстиям на гимнастерке он подносил зажигалку, и через несколько мгновений на месте их образовывались небольшие прожоги. «Вот так! Дезинфекции и гигиена!» — явно остался доволен своей смекалкой. «Быстро снять, переодеться, следовать за мной. Заплату наложите, когда окажемся в безопасности». Оберштурмфюрер выдернул из-под убитого пулемет, проверил. Странно, в диске все еще оставалось несколько патронов. На короткую очередь вполне хватило бы. Очевидно, пулеметчиков погубило тщеславие. Захотелось во что бы то ни стало привести пленного. «Как же он меня преследовал, провинциальный мерзавец!» Тяжело поднимался Розданов. «Он ведь загнал меня, как гусарского жеребца!» «Быстрее, лейтенант, быстрее! Иначе придется пристрелить и вас! Не оставлять же такую находку вермахта врагу!» Нервно торопил его Штубер, наблюдая, как тот медленно, брезгливо стаскивает с убитого обмундирование. Он, конечно же, бросил бы Розданова, будь этот человек немцев,